«А-а-а!» — протянула Светлана. «Значит, зажигалка», — подумала она. «А может быть и так. Но кричала-то Наташка не во сне, пусть не врет». «Но ты правильно сделала, что ничего не сказала. Действительно, как сплетня. Пусть сами». Они шли по аллейке, по бокам которой каждое лето, разгарное лето, вставали пышные букеты пионов, розовых и белых. Наташка закурила, выпустила дым, посмотрела. Есть ли колечки, что всегда значило удачу? Их не было. И сказала: «Знаешь, ко мне Алик заходил. Начал плакаться. Говорил, что нам надо вернуться к прежнему, семейной жизни. Я довольно резко ему ответила. Чуть не поссорились. Кстати, тут я почти завопила. Нет, никогда. Потому что не хочу рушить то, что у него есть. Да и...» Наташа замолчала, опустила голову, и вид у нее был такой печальный, что Светлана в который уже раз пожалела дочь и в который уже раз поверила ей, потому что хотела поверить. «Но я, — продолжала Наташа, — предложила ему работу у себя, вторым. У меня его нет, а чужих боюсь, не хочу». Светлана так была благодарна дочери за ее откровенность. Конечно, так оно и было. И это Алику она вопила: «Нет». Светлана перепутала все. Приходил Сандрик, скоро ушел, а затем пришел Алик. Все-таки прав был ее Сашка, который говорил, что она сама себе придумывает проблемы. Господи, как хорошо, что все объяснилось. И ведь про Алика Наташка сказала сама. И день начинался прекрасно. Снег перестал идти, небо поднялось и стало белым, прозрачным. Вот-вот легкую пелену прорвут лучи солнца. «Хорошо здесь», — подумала Светлана. «И хорошо, что мы тоже здесь что-то имеем». «Пойдем пить чай», — предложила Наташа. Алиска звала. «Я ей, кстати, сказала. Как ты думаешь, правильно я сделала? А то Алик после моего отлупа заортачился. А мне?» Тут Наташа говорила уже вполне серьезно. Ей хотелось бы вообще все рассказать матери, но она же знала свою мать. Та или сойдет с ума, или схватит еще инфаркт, и неизвестно какой. «Мне с ним будет удобно. Свой человек среди этих рож», — Наташа вспомнила Динара. И Светлана удивилась исказившемуся лицу дочери. «Ох, наверное, трудно быть послом». «А ты что думала?» — сказала она себе. «Послом такой державы, как Россия. Среди европейцев людей совершенно отличных от них русских». Правильно сделала Наташка, что предложила место Алику. И правильно, что сказала Алисе. «Пусть они знают, какая Наташка заботливая и добрая девочка». Санек проснулся не рано, с головной болью и сухой жаждой в глотке. Как всегда, нового ничего не было. Он крикнул, не глядя на раскладушку: «Катюх, дай отцу водки, в холодильнике стоит. И огурчик соленый. Может, рассолу плеснешь чуток?» Он говорил заискивающе, как всегда по утрам, когда не мог подняться с койки. И Катька, жалея отца от всего сердца,